Глава шестая. 9 лет спустя. Довольная и счастливая бежала по тропинке, надеясь не опоздать. Не хотелось в первый рабочий день отличиться. По пути забежала в небольшую пекарню за свежеиспеченными круассанами, решив, что они отлично сойдут за домашнюю готовку. Когда гуглила маршрут, приметила ее и, прочитав комментарии, поняла, что нужно непременно заглянуть. Дальше помчалась быстрее, включив наушники, подключаясь к своей папке с музыкой. Бегала я быстро, а вот вставала тяжело, а если еще не спала нормально, то кое-как. Это хорошо, что будильник поднял меня. А точнее 10, притом каждый через каждые 5 минут верещал на всю квартиру. Легла я под утро так, что без них бы не справилась. И это я себе обещала, что нормально высплюсь, но не получилось. Мне нужно было закончить с одним делом, чтобы внести очередной платеж за свой MacBook. Да, без кредитов никуда, а накопить не получалось. Свой мощный компьютер я собрала сама, как только попрощалась с детским домом. На него я потратила все деньги, которые были на номинальном счете, о чем не жалела ни секунды. Теперь настала очередь для мобильного друга. Мой передвижной высокопроизводительный помощник изготовлен из высококачественных материалов, в том числе алюминия, что делает его прочным, легким и привлекательным. Он обладает операционной системой macOS, экосистемой Apple, оснащен высококачественным экраном с высоким разрешением, широким цветовым охватом и точной цветопередачей. Мне пришлось ждать его несколько месяцев, но ожидание того стоило. Поэтому вечные подработки, как во время учебы, практики, работы в летнее время удаленным администратором в компьютерных играх, мне порядком надоели. Очень хотелось верить, что сейчас будет полегче. Должно быть. А вообще, что жаловаться? Квартиру я получила. Конечно, не просто так. Мне пришлось заниматься писульками и проследить, чтобы они попали к нужным людям на почту и на стол в бумажном варианте. Без моих стараний получила бы свою крохотную, но такую любимую квартирку через 10 лет. И я ни капли не преувеличиваю. Федеральные и региональные власти на сегодняшний день не способны обеспечить сирот качественным жильем вовремя. Половина сирот добиваются жилья через суд, но даже постановление судьи не гарантирует крышу над головой. Сироты могут стоять в очередях по 10-15 лет, чего я в своем случае допустить не могла, так как это бы означало, что буду жить на улице. У меня ведь совершенно никого не было. А я уже 5 лет жила в своей квартире. Конечно, первые 2 года в квартире у меня был только матрас, так как все силы бросала на учебу, чтобы быть лучшей. И если все же удавалось что-то подзаработать, то кидала их на одежду. Ходить в лучший университет города в обносках – не самая лучшая идея. Не скрою, были неприятные моменты во время учебы, которые не хотелось вспоминать. Но тем не менее я добилась того, к чему так стремилась. Теперь я могла все, чем гордилась. А если нет, то с удовольствием бы исправила эту ошибку. На работу я устроилась к мужу подруги. Мы подружились с ней год назад. Замечу, знакомство вышло весьма интересным. В тот день я играла в догонялки с одногруппниками, которые решили отомстить мне за свой провал на экзамене. Я же предпочла пробежаться, тем более погода благоволила, -35. Да и пора уже было зарыть наш топор войны, так как уже скучала от их козней. Ничего интригующего, все грубо и довольно просто. В этот раз парни собрали у всех одногруппников флешки с проектами и, удалив всю информацию с моей, внесли туда полную чушь. Мою же работу представили как свою. Каково же было их удивление, когда я зашла в гости на ноут преподавателя и снесла все файлы их проекта в середине работы. При этом делая это на огромном экране, что все наблюдали с открытым ртом. Один преподаватель только слушал, не поднимая глаза от смартфона. Когда им предложили продолжать, вкратце рассказать алгоритм проекта, они ничего не могли сказать, провалив важный экзамен, к которому вся группа давно готовилась. Но вместо того, чтобы уйти, неудачники остались в аудитории, желая насладиться моим провалом. Когда появилось безобразие на экране, я попросила поменять флешку и загрузить проект. Какие же были их лица, когда они увидели совсем другую работу? Отдавать важный материал, к которому готовилась целый год, не в моих правилах. Что поделать? С доверием у меня плоховато. И вот после экзамена все отправились домой, а они за мной. Так что мы дружно побегали по морозу, при этом парни снесли Арину с едой, которая оказалась на ее голове и одежде. Замечу, девушка работала телохранителем в ЧОП «Арт-охрана». Она в совершенстве владела боевыми приемами, метко стреляла и была отличной девчонкой, если ее не обижать. Естественно, девушка решила познакомиться с веселой компанией и догнала нас. После настал момент X, о котором рассказывать не хотелось, но Бизонова до сих пор сожалела о том, что не смогла пообщаться с парнями. У нее тогда был весьма напряженный день. Так мы подружились. Теперь настал день, когда я должна была выйти программистом в ЧОП Бизонова, как и обещала ему еще год назад. Признаться, тогда он не сильно оценил меня, но после проверки его системы безопасности, которую за несколько минут взломала, кардинально поменял свое мнение. Увидев высокий забор, я обрадовалась. Дошла, наконец. Почти. Дальше рванула по дорожке к зданию, пока не увидела громадного незнакомца в фирменной форме. Остановилась, не желая выглядеть убого в его глазах, и уже пошла нормальным шагом. Парень громила, курил, задумчиво поглядывая в сторону. Ну как парень? Мужчина. Он производил сильное впечатление своей внешностью. Высокий рост. Мощная фигура, позволяющая смело представить его в образе медведя, и квадратный подбородок ассоциировались в моей голове с уверенностью и силой. Такой человек притягивал внимание и вызывал интерес. Насколько знала по рассказам подруги, это Медведев Николай, заместитель Бизонова, его правая рука, который должен был меня встретить и отвезти к директору. Вдруг Медведев заметил меня, глазами начиная сканировать фигурку. Признаться, я как была худой, так и осталась. Средний рост, огромные глаза и длинные русые волосы, перекрашенные в красный цвет. Решила больше не экспериментировать с тониками, так как краска оставалась на наволочке и одежде. Отстирывать руками определенно не мое. «Доброе утро. Я Дронова Яна», — представилась, стараясь не показывать свое волнение. «Я тебя как раз жду», — произнес он и добавил. «Я Николай, заместитель Бизонова. Насколько я понял, вы общаетесь». «Да, а Глеб?» — задумалась, вспоминая отчество Бизонова. «Когда виделись, друг друга по имени звали». Повела челюстью, нахмурившись, но все же вспомнила. «Глеб Егорович еще не у себя?» «Нет, задерживается», — произнес Николай и, бросив окурок в урну, неожиданно спросил. «Что там у тебя так вкусно пахнет?» «Круассаны». «Сама пекла». Стало приятно, что даже улыбнулась. Как он хорошо обо мне подумал. Я бы могла. Могла, но не стала бы. Тем более выпечка не всегда у меня получается. Легче один купить и не париться. А для компании лучше купить. Вдруг не понравится. Я понимаю, с супами и вторыми блюдами. Постоянно готовила, когда доедала предыдущие. Ведь не накупишься. А тут дешевле и полезнее. В основном я питалась супами. Нет, доверила выпечку пекарне. Если сама, то, вероятно, все дружно попадем в больницу. Мужчина усмехнулся и показал на дверь со словами. Тогда пошли подписывать документы, и я покажу тебе твой кабинет. Чистый и огромный, уточнила быстрее, чем подумала. Если только помоешь, ответил он, пропуская меня внутрь. У нас после того, как Ольга ушла, там черт ногу сломит, а к технике техничек не пускаем. И если что нужно будет прикупить, ты обращайся. Непременно. Сразу выдала, чтобы был готов. К вечеру список составлю. Ты всегда такая. Вдруг он спросил, задумчиво рассматривая лицо, двигаясь рядом. Какая такая? Спросила у него, не понимая, к чему он клонит. Вроде еще не отличилась. Честная. А что, не нравится? Нравится. Серьезно заявил Николай и показал глазами вперед, указывая на лестницу. «В общем, кроме твоих прямых обязанностей, ты еще ведешь сотрудников на участках, если им нужна помощь». «Надеюсь, я не буду для них нечто вроде ТУГИС». «По личным вопросам запрещено обращаться, хотя мне бы не помешало». Серьезно выдал мужчина, насупившись при этом. «Вот честно, он так походил на медведя, и фамилия соответствующая». «Сделать исключение», — весело поинтересовалась, поглядывая по сторонам. Замечу, стены, как и потолки, выглядели стильно в черно-белых тонах. Довольно стильный ЧОП в современном строгом стиле. «Постараюсь справиться сам. Давно пора». Его взгляд упал на первый этаж, на пустую стойку ресепшн. «У нас администратор ушел в декрет, поэтому на днях появится новая девушка». «Понятно. Если будут вопросы или пожелания, можешь набрать мой номер и спросить. Я всегда на связи. Только не пиши, мне легче ответить». Усмехнулась, понимая, что мужчине новые технологии не зашли. «Так как у нас открылся новый офис, сейчас Глеб и Арина часто там», — продолжал Медведев, когда уже вышли в коридор на третьем этаже. «Сколько сотрудников здесь?» «У нас только 40 телохранителей», — заявил Николай и вдруг задумчиво протянул. «У меня такое ощущение, что я тебя уже где-то видел». «Сильно сомневалась. Где он мог меня видеть?» Я не такая приметная, чтобы все запоминали и оставляли мой образ в памяти. Очень даже обычная. А что важнее, реально мыслящая. В сказки не верила. Этому меня быстро научили в детском доме. Стоило вспомнить про детский дом, как в груди все сжалось от разочарования. Последние годы дались мне тяжело. И дело не в воспитателях или учебе, а в отношении сирот к такой, как я. Сейчас уже старалась забыть об этом или просто не вспоминать. Теперь я ни от кого не зависела и делала только то, что считала нужным. Мне не нужно было кому-то что-то объяснять, переживать или опасаться. Прошло это время. Теперь все зависело только от моих стараний и способностей. К тому же меня здесь никто не знал, чтобы судить свысока. Чистый лист моей новой жизни меня невероятно радовал. Навряд ли. Странно. На память я никогда не жаловался. Один раз увидел и запомнил. Заметил Николай, почесав затылок. «Ладно уж, неважно. Сейчас подпишем документы, а потом я тебя отправлю на помощь кого-нибудь из парней, чтобы передвинуть шкафы. А то их привезли и оставили в коробках. Как раз установят и поставят, как тебе нужно. И там еще монитор нужно на стену прикрепить. Думаю, Андрей как раз подойдет. Он у нас из отпуска вышел первый день, но не предупредил. Так что можешь его смело припахивать». «Непременно», — весело согласилась. «Хорошо, тогда подписываем договор, пьем чай и работать», — предложил он, открывая ключом дверь кабинета. «А можно я отдам пакет с круассанами, а сама к третьему пункту перейду?» Поинтересовалась, не желая так рано завтракать. Главное, что принесла угощение. «Добро пожаловать в клуб трудоголиков», заявил Медведев и пропустил меня первой в кабинет. Через долгие 20 минут мы справились. Признаться, Николай терялся в бумажках, поэтому пришлось помогать, чтобы поскорее выйти отсюда. Насколько поняла, Медведев – боец и никак не бумажный червь. Сидеть в офисе с бумагами – не его. Но это на мой взгляд, что не могла не отметить. Поэтому уже через 5 минут я, наконец, вошла в свой кабинет. Что могу сказать? Комнатка небольшая. Как раз для одного сотрудника, учитывая, что половину площади занимал невероятно длинный закругленный стол, на котором стояло 4 монитора. Напротив у стены, на небольшом столе, находился большой экран для отслеживания сотрудников на задании и транспорта. По углам пылились стеллажи стального цвета. Один был собран, а другие в коробках. Радовало, что окно у меня было с выходом на балкон, там можно будет мозги проветрить. Еще имелась небольшая подсобка с огромными стеллажами, где стояли новые и старые мониторы, корпуса и в коробках начинка к ним. И все это счастье безжалостно тонуло в пыли. «А для уборки что-то имеется?» — мой первый вопрос. Мне очень хотелось освободить кабинет от грязи и приступить к делу. Ничего не буду делать, пока не наведу порядок. Я уже представляла, как все расставлю и где что будет храниться. Например, стол по центру меня жутко раздражал. Ближе к окну, параллельно стене, он будет кстати. «Да, Арина заносила ведра с тряпками и шваброй. Планировала помочь тебе». «Ага, хорошее дело», — сказала, глазами выискивая инвентарь. «Все, тогда оставляю тебя одну в твоем новом царстве. Мой телефон ты записала, и внутренний тоже». «Угу», — буркнула, совершенно его не слушая. Ведро я нашла за дверью в подсобке. Даже два. Одно со шваброй, второе с тряпками. Еще средства для уборки на дне увидела, но такими не пользовалась. Нужно прочитать инструкцию, для чего они. «Тогда хорошего дня», — услышала я, отвечая кивком, но, понимая, что нужно ответить, громко выдала. «Спасибо. Пакет к чаю не забудьте». «Предлагаю на «ты». Я не такой старый». Вдруг замялся мужчина. Так, а сколько ему, что он заикнулся про возраст? Задумалась. Примерно за 35? Для ты нормально. А если для другого, то мне было неинтересно. Тогда сделала паузу и исправилась. Не забудь пакет. Хорошо, может, с нами? Я познакомлю со всеми. О, нет, я пока не могу. Сказала и, стянув ветровку, стала придумывать, куда ее забросить, чтобы не извалять в пыли. И это оказалось проблемой, ведь пыль повсюду. Замены ветровки у меня не было, а в грязном не хотелось ходить. Старая машинка месяц назад пожелала уйти на покой. Но и я от нее вечной жизни не ждала. Приобрела ее на платформе для размещения объявлений Авито. На этом сайте можно найти объявление о продаже бывшей в употреблении техники по приемлемой цене, а также транспорта, недвижимости, вещей и услуг. Порой не самое качественное, как было заявлено. Теперь стирала руками. Одежду еще ладно, а вот постельное вручную – это нечто. У меня от одной такой стирки появлялись волдыри. Нужно все же что-то присмотреть недорогое, так как новая мне была не по карману. Конечно, можно бы было взять в кредит, но об этом даже не подумала, так как выплачивала за свой MacBook. Да и как можно сравнивать? Так что в ближайшие дни займусь поиском недорогой стиральной машины с доставкой до моего дома. А пока я этого не сделала, лучше ветровку поберечь. На том порешив, я схватила тряпку и прямым ходом направилась к рабочему месту, а именно, к крутому компьютерному креслу. У меня был стул, но со спинкой, что радовало. А тут целый трон. Если в кабинет еще машинку установить, то можно жить. Шучу. Я любила свою квартиру. В ней у меня чудесный ремонт, который мне сделал в благодарность за работу один хороший человек, притом мастер на все руки. Я ему с сайтом помогла, плюс с рекламой. И он вот так отблагодарил меня, спросив только цвета. Сейчас в квартире светло, нежно и очень даже современно. Изначально в ней можно было снимать фильм ужасов. Протерев кресло, я все же решила включить компьютер. Если работать, то под любимую музыку. Через несколько секунд я воткнула свою флешку и воспроизвела список песен через проигрыватель. Как только зазвучала первая мелодия, довольно хлопнула в ладоши и осмотрелась. Теперь можно перейти к уборке. Воду я набрала в туалете, а все необходимое для мытья переложила на стол. Там по-божески по сравнению с подсобкой. Знала бы, что так грязно, захватила бы сменную одежду. Но вариантов нет. Вытирать влажной тряпкой полки было неудобно, особенно верхние. Тем более лестница оставляла желать лучшего, так как ее не было. Благо я нормального роста и могла стоять на цыпочках на стуле, стараясь захватывать всю площадь. Дверь кабинета открылась, но я была сосредоточена на верхней полке второго стеллажа. Еще немного, и как раз протру. Потянулась сильнее и случайно левой ногой слетела со стула, на котором стояла. Я даже не успела понять, как полетела вниз с мокрой тряпкой, выдавая громкий крик. За эти несколько секунд вся жизнь промелькнула перед глазами, пока не попала в сильные руки мужчины. С облегчением выдохнула и подняла глаза, чтобы отблагодарить спасителя, но пораженно застыла с открытым ртом. И это не от восторга. Я находилась в руках не просто сотрудника ЧОПа, а очень даже знакомого мне мужчины. А я очень надеялась, что с ним больше никогда не увижусь. Но на мою беду он не только встретился, но еще и работал здесь, если судить по форме. И этот мужчина — Громов Андрей.